Глава вторая. Где Бог, когда на невинных обрушиваются бессмысленные страдания? Когда на кого-то обрушиваются страшные бедствия, люди нередко говорят: «Бог управляет этими событиями» или «все это произошло по воле Божьей». Если речь идет о мирной кончине христианина, такие высказывания могут иметь смысл. Но если это мучительное и долгое умирание ребенка, страдающего лейкемией, или убийство жертвы после изнасилования, в таком случае подобные благочестивые ответы не помогают, и хижина отвергает их правоту, предлагая иное объяснение действиям Бога, одновременно правдоподобное, утешительное и соответствующее Библии. Проблема зла. На протяжении многих веков люди ломали голову над загадкой, какова сущность Бога и его отношение ко злу. Если Бог совершенно благ и обладает всемогуществом, Он должен желать остановить зло и в силах это сделать. Однако зло продолжает существовать. Следовательно, Бог либо не благ, либо не всемогущ, либо его просто нет. Кто-то назвал эту логику скалой атеизма, потому что на протяжении XX века многие люди сомневались в самом существовании Бога на фоне разных кошмарных злодеяний этого столетия. Хижина обращается к проблеме зла непосредственно и живым образом. Одно дело размышлять о проблеме зла отвлеченно, но совсем другое, когда бедствие обрушивается на тебя, и ты пытаешься совместить этот опыт с верой в доброту и могущество Бога. Маг затаил в себе глубокую ярость из-за убийства Мисси. Я не могу его винить, но я слышал, как иные проповедники говорят, когда с нами происходит что-то плохое, следует благодарить Бога, потому что Он это делает, чтобы породить больше добра во славу имени Своего. От таких слов мне становится дурно. Пережил ли такой проповедник, думаю я, потерю, сопоставимую с потерей Мака? Хотя, должен признать, я видел человека, который перенес ужасную потерю и видел в ней добро. Это был человек из евангелических христиан, который выступал в колледже, где я преподавал. Его сын, альпинист, погиб в горах в результате несчастного случая. Бог, — говорил этот человек, — забрал жизнь его сына. И только вера в то, что это сделал именно Бог, давала ему надежду и позволяла не впасть в отчаяние. У Бога на это всегда есть свои причины. И потому смерть его сына не была нелепой случайностью, но точным воплощением Божьего замысла. Но что, если бы его сын умирал медленно и мучительно? Что, если бы его сына похитил и убил маньяк? Можно ли сказать, что Бог замыслил и осуществил этот кошмарный план? В хижине используется именно такой сценарий наихудшего рода, потому что подобное часто случается. И как в них участвует Бог? Несколько лет спустя, после того, как я услышал проповедь отца, потерявшего сына по воле Божьей, я узнал об одном христианском мыслителе, который также потерял сына. Этот мыслитель служит в церкви деноминации, по вероучению которой все, что совершается, точно соответствует Божьему провидению, все события запланированы, и Бог совершает их ради большего блага. Стоя у могилы сына, этот человек решил: «Я никогда не скажу ни одному родителю, потерявшему ребенка, что это произошло по воле Божьей». Точно не знаю, но, кажется, сын того мыслителя перед смертью страдал. Обида на Бога. Можно понять великую скорбь Мака. Понятно и его разочарование в Боге. Мак спрашивает: «Бог, как такое могло случиться?» Затем он начинает обвинять Бога: «Если ты не мог позаботиться о миссии, как я могу верить, что ты позаботишься обо мне?» И, наконец, он выдвигает весомое обвинение против Бога. «Это Бог во всем виноват». Это может нас смертельно напугать. Как может простой смертный обвинять Бога в чем бы то ни было? Но мы найдем немало подобных обвинений в библейских псалмах. Так псалмопевец осыпает Бога упреками в Псалме 76. Да, он постоянно выражает веру в благость Бога, но, очевидно, есть минуты, когда его охватывает отчаяние. В момент ужасного кризиса, когда маг переживает ночь души, такие чувства естественны, тем более что маг привык верить в то, что Бог участвует во всех событиях жизни. В хижине показано, что маг обычный человек, он не святой и не великий грешник, он похож на всех нас. Его гневные вопли и обвинения против Бога — обычная человеческая реакция. Автор хижины хочет, чтобы мы прониклись сочувствием к Маку и поняли, что разочаровываться в Боге или даже гневаться на него нормально, если мы не застреваем в таком положении на долгое время. Вся книга может возродить в нас надежду на доброту Бога, что позволит нам преодолеть такое отчаяние. Но сначала человек переживает великую скорбь, и при этом он может гневаться на Бога. И это нормальное явление, хотя на нем не следует зацикливаться. Как я предполагаю, многим читателям кажется, что сомневаться в Боге или сердиться на Него в любом случае дурно. Но что вы скажете об Иове? Конечно, Иов, несмотря на призыв своей жены, отказывается произнести проклятие против Бога, хотя он покрыт язвами, а его сыновья и дочери погибли. Говорит ли нам история Иова о том, что никогда не следует сомневаться в Боге? Нет. Проклясть Бога не то же самое, что задавать вопросы или даже гневаться на Бога. Бог не наказывает Иова за его гнев. Он разговаривает с Иовом и его друзьями из бури. Бог просто говорит им: «Вы не знаете меня и не понимаете моих путей». О том же самом говорит нам и хижина. Бог многократно дает маку понять, что тот не понимает Божьих путей. Бог также в каком-то смысле дает отчет маку и указывает перстом на самого мака и на все человечество. Мы подробнее разберем это в 5 главе. Но чувства мака, даже если они не оправданы, вполне понятны. И Бог не желает наказывать за них ни героя романа, ни нас. Хижина призывает нас не зацикливаться на чувстве гнева на Бога. Бог страдает вместе с нами. Где же находится Бог, когда страдают те, кого мы любим? В романе «Хижина» утверждается, что Бог страдает вместе с нами. Бог, представленный в романе, сильно отличается от Бога популярной религии и классического теизма. Возвышенное философское описание Бога классического теизма можно найти во многих богословских и вероучительных книгах. Такому Богу обычно приписывают неспособность меняться, неизменность, и неспособность страдать, бесстрастие. Конечно, Бог неизменен, в том смысле, что никто и ничто не может вынудить его измениться, и он не подвластен страданию, в том смысле, что ничто не может вынудить его страдать. Но авторы богословских книг понимают эти свойства Бога по-другому. Бог большинства богословских систем бесстрастен, тогда как Бог Библии страстен. Бог теологии не может страдать, тогда как Бог Библии страдает вместе со своим народом. Как мы можем верить в Бога, лишенного страдания, если его сын умер на кресте? Какой отец мог бы смотреть на жестокую казнь своего сына, не испытывая страдания? Уильям Янг, вероятно, усвоил уроки некоторых современных христианских мыслителей, которые считают, что Бог философии — это не Бог Авраама, Исаака и Иакова, и не Бог Иисуса. Автор романа хочет показать нам Бога как совершенного родителя. Конечно, Бог могущественнее любого земного родителя, но он переживает не меньше, чем каждый любящий родитель. Возможно, в рамках философии представление о Боге, лишенном способности страдать, оправдано, но в отношении Библии это утверждение бессмысленно. Где же был Бог в момент похищения и убийства Мисси? В романе Бог отвечает на этот вопрос так: «Не было такого мига, когда я не был бы рядом с ней». Бог не объясняет, каким образом. Он был рядом с Мисси, но это и не важно. Услышать, что Мисси не оставалась в одиночестве в момент страдания и смерти, было великим облегчением для Мака. Девочку окружала самая великая любовь из всех возможных, которая несла вместе с ней ношу страданий. Бог сказал Маку: «Папа, Бог, вошел в ваш мир, чтобы быть с вами». Бог хижины — это неудаленное божество, которое контролирует все события и посылает нам страдания ради большего блага, хотя само не страдает. Этот Бог, подобно каждому любящему родителю, находится рядом с нами. Слова о непосредственном воплощении папы могут вызвать у читателей вопросы, а об этом мы поговорим в 3 главе. Когда мне было 10 лет, я провел почти целое лето в больнице. Мне сказали, что если я не буду лежать неподвижно, то могу умереть. Я чувствовал себя подобно подушечке, сплошь утыканной булавками. Мои суставы безумно болели. Это было обострение ревматизма. Но даже моя далеко не совершенная мачеха, она не выполнила указаний врача, назначившего пенициллин для лечения ангины, которая появилась у меня за неделю до вспышки ревматизма, сидела со мной в больнице целыми днями. Она читала мне книги, говорила со мной, и само ее присутствие давало мне утешение. Я понимаю, что она несла бремя моего страдания. Мое психическое и, возможно, физическое самочувствие улучшалось, благодаря ее присутствию, которое было для нее жертвой. Я уверен, что Бог добрее моей мачехи. В романе Эли Визели «Ночь» описывается казнь одного заключенного нацистского концлагеря во время Второй мировой войны. Узников собрали, чтобы они могли видеть смерть юноши на виселице. Юноша весил мало, так что его веса было недостаточно, чтобы сломать его шею, и он медленно умирал от удушья. Один из присутствовавших, глядя на эту агонию, воскликнул: «Где же Бог?» И голос с неба ответил: «Он здесь, на виселице». Если Бог не может страдать, на этот вопрос нельзя дать адекватный ответ. Как может Бог не отправиться на виселицу или не пребывать вместе со страдающей миссией? Где же еще может находиться Бог, если он совершенный родитель? Зло и свободная воля. Но это еще не все. Такая картина все равно давала бы нам мало надежды. Один философ сказал, что Бог — это ближний, который страдает и способен нас понимать. Такое определение немногим лучше, чем Бог, не способный чувствовать нашу боль. Но нам не обязательно останавливаться на этом. В хижине Бог говорит Маку, что он никак не мог предотвратить страдания и смерть Мисси. Прежде чем мы попытаемся понять смысл этого утверждения, надо посмотреть на мир, в котором мы живем. По словам автора хижины, наш мир расколот и разрушен. Это не слишком комфортное место. Здесь злодеи, подобные убийце Мисси, выслеживают, насилуют и убивают детей. Это мир греха и зла. Задумал ли Бог мир именно таким? Делает ли Бог мир таким? На это можно ответить решительным «нет». Как в романе Бог говорит Маку: «Зло возникло из-за воли к власти и стремления к независимости людей». Здесь ничего не говорится о существах ангельской природы. Ответ Бога на обвинение в том, что он ничего не сделал для предотвращения беды, произошедшей с Мисси, соответствует и Библии, и нашему опыту. В первой главе послания к римлянам апостол Павел говорит о том, что мы, люди, захотели пойти своим собственным путем. Бог нам позволил это, что повлекло за собой смерть и разрушение. В хижине речь идет о том, что люди захотели жить независимо от Бога. Другими словами, стать богами самим себе. Бог не задумывал зла и не совершает его. Зло появилось как плод бунта человека. Подробнее о свободной воле, грехе и зле мы поговорим в 4 главе. Иисус объясняет Маку то, как декларация независимости человека от Бога повлияла на весь мир. Так наша земля, как ребенок, выросший без родителей, которого никто не направляет и не дает совета. Некоторые пытаются ей помочь, но большинство просто использует. Люди, которым было дано задание править миром с любовью, расточают его понапрасну, не задумываясь ни о чем, кроме сиюминутной выгоды. Они бездумно выжимают из земли соки, оскорбляют ее пренебрежением. Когда же она содрогается в корчах и исторгает огонь и дым, они оскорбляются и замахиваются кулаком на Бога. Другими словами, наш бунт против Бога навлек проклятие на все творение. Зло, бесчеловечность и страдания невинных — все это входит в такое проклятие. Но почему Бог не может исправить наш мир? Почему он не снимает с него проклятие? Ответ в хижине звучит примерно так. Бог передал эту землю нам, и потому не может ее исправить в одностороннем порядке. Бог никогда не встает на пути нашей свободной воли, потому что любовь не навязывает себя с помощью силы. В хижине проблема зла однозначно объясняется наличием свободной воли. Бог так сильно любит людей, что предоставил им возможность любить его в ответ или отказаться от этой любви. Мы по своей свободной воле заявили Богу, что не хотим быть зависимыми от него. О том, к чему это приводит, мы узнаем, читая раздел новостей в любой газете. Все это дело наших рук, а не Бога. Но Бог нас не покидает. По своей милости Он остается с нами и трудится над тем, чтобы обратить сделанное нами зло в добро, в надежде, что мы поймем, насколько Он нам нужен, и начнем полагаться на Него, а не на самих себя. В одном из самых ярких мест романа София, олицетворение мудрости папы, говорит Маку, что Бог не останавливает многие события, которые порождают боль и страдания, хотя они причиняют боль и страдания Ему самому. Люди настойчиво требуют независимости, а потом сердятся на Бога, который так сильно нас любит, что дал нам именно то, чего мы от Него требовали. София объясняет Маку, что в настоящий момент ничто в мире не соответствует своему назначению, потому что мир глубоко испорчен. Но настанет день, когда он станет таким, каким должен быть. В падшем мире, погрязшем в анархии и тьме, тяжелые испытания выпадают на долю тех людей, которые особенно дороги Богу. Мак решительно протестует. Тогда почему он ничего не предпринимает? София отвечает. Он избрал крестный путь, на котором милосердие торжествует над справедливостью во имя любви. Другими словами, Бог в силах остановить все зло и страдания, но для этого ему пришлось бы забрать назад дар свободной воли. В настоящий же момент Бог уважает наши требования независимости и использует свою власть страдающей любви и милосердия, чтобы мы могли снова вернуться к Нему. Если бы Он в одностороннем порядке устранил зло, люди не были бы свободными. Мы никогда не сможем до конца понять тайну зла. Участие Бога в жизни нашего мира не ограничивается предоставлением свободы. На самом деле Бог порой действует в мире, чтобы предотвратить или остановить проявление зла, но гораздо чаще Он этого не делает. Бог объясняет Маку особые причины, касающиеся конкретной ситуации, которые нам трудно понять. Косвенно роман подводит читателя к мысли, что Бог добровольно придерживается некоторых правил относительно того, в какой мере и как часто Он может вмешиваться в жизнь людей, не нарушая нашей свободы. Окончательный ответ на страдание — надежда. На протяжении всей книги Бог постоянно указывает на будущее. Так в одном месте Он говорит Маку: «Если бы ты только мог видеть, чем все это заканчивается, и чего мы достигаем без насилия над человеческой волей, тогда ты понял бы. В один прекрасный день ты поймешь». Бог говорит Маку, что для зла нет оправдания, для него есть только искупление. В «Хижине» нам предлагается именно такое понимание того, что Бог делает со злом, которое дает настоящую надежду и придает смысл жизни Иисуса. Хотя в некоторых отрывках Писаний говорится о том, как Бог наводит бедствие на человеческий род, книга пророка Исаии, глава 45, стих 7, нам следует понимать эти ветхозаветные слова, глядя на Иисуса, который в наибольшей полноте показал нам, каков наш Бог. Да, Бог попускает бедствия и страдания невинных, но можем ли мы себе представить, чтобы Иисус замыслил погубить ребенка, а потом приступил к осуществлению этого плана? Не думаю. Тот подход к проблеме зла и страданий, который предлагает нам автор «Хижины», позволяет нам верить в доброту Бога. Вместе с автором романа я верую в Бога, который ограничивает свою власть ради нашей свободной воли, а не в такого Бога, который тайно замышляет убийство детей. Почему? Не просто потому, что это дает мне утешение, но и потому, что такое представление точнее соответствует жизни Иисуса, который в совершенстве открыл нам Бога. Вправе ли мы применять здесь принцип «все или ничего»? Тем не менее, я сомневаюсь в правильности утверждения, что Бог никогда не ставит преград свободной воле человека. Я согласен с тем, что Бог не может в одностороннем порядке устранить все зло, не устранив одновременно множество добрых вещей. Бог наделил нас поразительным даром свободной воли и не хочет нас его лишать до времени. У него есть на то свои причины, которые мы однажды поймем, но я не думаю, что эта ситуация «все или ничего». Иногда Бог, по-видимому, игнорирует свободную волю. Так, например, апостол Павел спешит в Дамаск, чтобы убивать там христиан, и в этот момент Бог сбрасывает его с лошади и открывается умышляющему зло Павлу с такой силой, что тот не может сопротивляться. Павел делается апостолом Иисуса Христа. Деяния святых апостолов, глава 9. Как мне кажется, в этом случае Бог поставил преграду свободной воле Павла. Хотя на это автор «Хижины» мог бы мне ответить, что Богу удалось изменить мысли апостола, не нарушая его свободной воли. Но я думаю, что Бог иногда принуждает людей делать добро. Хотя я совершенно уверен в том, что Бог Иисуса никогда не заставляет людей делать зло. Я даже не могу себе представить, как Бог окончательно избавит наш мир ото всякого зла и его спасет, не ограничивая чьей-то свободной воли. Тем не менее, подобно автору «Хижины», я думаю, что обычно Бог не заставляет людей совершать ни добро, ни зло, Он лишь допускает зло и поддерживает добро. Именно такой образ Бога открывается мне, когда я смотрю на Иисуса».